глазами знающего. Капитан Адицан пригнулся, чтобы не задеть макушкой низкую притолоку, и прищурился, привыкая к полумраку таверны. В зале почти никого не было, и хозяйка не стала зажигать половину фонариков, экономя дорогое горнетское электричество. Однако знакомый силуэт капитан высмотрел сразу, спиной к двери в самом дальнем закутке. Только Байчхарах обладал талантом так чудовищно сутулить такие широкие плечи. Адицан мысленно вздохнул и помешкал. Встречаться с давним соратником ему с каждым разом хотелось все меньше и меньше. Когда-то давно, когда Азамат только явился на Гарнет, они работали на одном корабле, но со временем им там стало тесно, да и капитан был уже стар. Вот они и разошлись, основав каждый свою команду. Байчхарах был удачливее, хитрее и храбрее, а Адицан, слушающий, лучше разбирался в людях и предпочитал бешеной гонке спокойную уверенность. Тогда, давно, он еще немного завидовал горячей смелости Азамата, пока не распознал стоящий за ней лихорадочный блеск в глазах, нездоровый такой огонек, который со временем потух, оставив по себе лишь привычку рисковать и не более чем привычку уворачиваться. От барной стойки отделился официант, и Адицан понял, что медлить больше не выйдет, поэтому пошел-таки присоединяться к черной глыбе едва тлеющих углей, оставшихся от давнего товарища. «А, ты пришел!» Байчхарах мягко улыбнулся, но Адицану почудилось то ли облегчение, то ли разочарование. Уж не заметил ли тот, как он мешкал у двери? А тот, может, и сам был не рад встрече. Но пытаться угадать, что творится в голове у Байчхараха, себе дороже. Даже его духовник ни шакала там не понимал. Плечи он когда-то успел расправить и сидел теперь непринужденно, как будто всегда так и было. Адицан, стараясь не выглядеть обреченным, опустился на подушки по другую сторону массивного, хоть и низкого стола. «Что у тебя нового?» — произнес он дежурную фразу, хотя смысла в ней было не больше, чем в реплике самого Азамата. Тот улыбнулся чуть шире, но снова одними губами. «Что у меня может быть нового?» И тут же, опомнившись, перебил сам себя. «Или ты про работу? В команде пополнения, кстати». Адицан покачал головой. «Я бы мог хотя бы предположить, что у тебя может быть нового, если бы ты позволил, наконец, тебе погадать». Байчхарах мотнул головой и отвернулся в сторону. «Опять ты за свое. Я же объяснял уже. Зачем мне обращаться к знающему, если у меня в команде один из сильнейших духовников Муданга?» «Ну, например, чтобы удовлетворить мое любопытство», — пожал одним плечом Адицан. «Твой духовник же мне не расскажет, что он видит. Да и опыта толкования у меня побольше будет». «Дату смерти скажешь?» — в очередной раз завел свой торг Байчхарах. «Нет», — привычно мотнул головой Адицан. «Ну почему?» — как обычно возмутился собеседник. «Ты ведь знающий, на тебя духовничьи запреты не распространяются. И вообще, что плохого-то? Я просто не люблю оставлять недоделанные дела. Это неаккуратно и несправедливо по отношению к остающимся. Уж ты-то должен понимать, все мы, наемники, под Орликхоном ходим. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц. Удача кончается». «Перестань, не проси», — отрезал Адицан. «Кому другому сказал бы, но только не тебе». «Да почему же?» «Да потому что истинный срок никому, кроме Эрликхона, неведом. И даже если я увижу что-то похожее на смерть, это может быть ошибкой, а может быть только одной из возможностей». «Ну и что?» — по-прежнему не понимал Байчхарах. «Пронесет так пронесет, погадаешь еще раз». «Да вот еще быть бы мне уверенным, что ты хочешь, чтобы пронесло», — выпалил Адицан и зло уставился в глаза Азамату. Тот выдержал взгляд с честью, только ноздри раздул, осмысляя. «Если бы я так хотел на тот свет, как ты это представляешь...» — медленно проговорил он, наконец. — Я бы уже там был. — Ойли, — скривился Адицан. — И что же тебя здесь держит? Тишина так растянулась, что, казалось, вот-вот порвется и лопнет. Наконец Байчхарах опустил взгляд и пожал одним плечом. — Туда я всегда успею. Меня мало что держит, но мало что и подталкивает. Так куда спешить? Чай не подросток. — Но я тебя понял. Не хочешь ставить меня перед выбором? «Мне кажется, это излишняя предосторожность, но тебе, как знающему, виднее, наверное. Да и ответственность в случае чего не хочется на себя брать, так ведь?» Адицан только открыл рот ответить, но тут Азамат полез в карман за телефоном, а, вытащив и глянув на экран, тут же засобирался. Нерасторопный официант принес чай, заказанный еще до прихода Адицана, когда за Азаматом уже закрылась дверь. Капитан задумчиво поболтал ложечкой в чайнике. Предосторожность, видимо, и правда была излишняя. Байчхарах обиделся, а он не такой человек, чтобы обижаться на правду. Но Адицану не впервой было видеть у наемников вот такой же самый пустой взгляд, в котором не читалось ничего, кроме привычки, и обида Азамата казалась ему тогда невысокой ценой за уверенность, что через год они встретятся снова. Вот только не встретились. Адицан просидел весь вечер за облюбованным ими для этих встреч столиком в полупустом зале, вскидываясь каждый раз, как отворялась дверь, но Байчхарах так и не явился. В конце концов нервы сдали, Адицан ему позвонил и не получил ответа. «Хоть бы волосок оставил, зараза!» — прошипел себе под нос, знающий, неверяще качая головой. «Я бы хоть знал!» В итоге, так и не заказав ужин, он вышел вон и отправился в другое заведение, где подавали напитки покрепче. Знающий там или какой, а поспать этой ночью ему удалось бы только с хорошей хримги. Однако спустя несколько дней капитанский телефон запиликал в приличном часу утра. Точнее, у кого другого, может, и в приличном, а капитан Адицан еще совершенно не собирался просыпаться. Он открыл один глаз, глянуть на экран, просто чтобы решить, скажет ли он «пошла» или «пошел», когда возьмет трубку. Но тут сон как рукой сняло. «Азамат? И тебе не болеть!» — раздался на том конце непривычно жизнерадостный голос. «Извини, что не явился без предупреждения, влип тут в один контракт. Ну, в общем, я чего звоню? У тебя все еще есть тот контакт в земной военке? Помнишь, ты говорил, что экспериментальные образцы выкупал? Мне бы что-нибудь этакое». «Есть», — Адицан принялся мучительно вспоминать, что там ему толкал последний раз его приятель за бешеные деньги. «Они сейчас занимаются бездонными контейнерами. Коробочки такие делают маленькие, в которые целый шкаф запихать можно». «О, пойдет! Подгонишь мне?» «Да не проблема, а...» «Спасибо, друг. Я завтра буду на Гарнете у кочерги в мастерской. Ты же знаешь кочергу, ювелира?» «Да, конечно». «Ну вот, подъезжай. До завтра». И сброс. «Однако», — пробормотал Адицан в молчащую трубку, безуспешно пытаясь сообразить, какая муха укусила вечно спокойного и сосредоточенного товарища. Даже слова вставить не дал. А ведь Адицан пытался сказать, что сам завтра занят и не сможет приехать лично. Придется прислать подручного. А жаль, поговорить с Байчхарахом. Ой, как хотелось. Впрочем, белый день не за горами, и его Байчхарах при всем желании пропустить не мог. Вот там и поговорят. Загадка разрешилась, стоило Байчхараху переступить порог зала встреч. «Азамат Байчхарах с женой!» — объявил его старейшина, и по уже собравшимся наемникам пробежал ропот. «Вот так-так», — пробормотал Адицан, в который раз жалея, что Байчхарах не дал ему погадать. «Вот было бы предсказание. Конфетка!» Он выступил из-за колонны, присматриваясь к женщине, вошедшей вместе с Азаматом, и повторил еще протяжнее. «Вот так-так...» Женщина была маленькая и тощая, в одном только синем тамлинском платье и совсем без украшений, если не считать весьма лесного хома. Не дать не взять, Алтонгирел специально для Азамата берег какой посимпатичнее, хотя, по идее, зверя-хранителя брака называет духовнику его бог накануне церемонии. На голове у женщины была копна белесо-желтых волос, похожих на горку деревянной стружки, не украшенных и, кажется, даже не расчесанных. Черты лица у нее были настолько бледные, что с его места было почти не разглядеть. В целом, на человеческую женщину она была похожа весьма условно, скорее на изображение богини из сказок, такое нереалистичное, вплетенное в узор. «Землянка, что ли?» — выдохнул его первый помощник, тоже завороженно уставившийся на это явление. «Действительно, земляне ведь как-то так и выглядят. Хоть Адицан сам вживую не видал, но на Гарнете все заклеено земной рекламой, так что представление у него было». Женщина меж тем вслед за Байчхарахом спустилась по ступенькам и зашагала по залу, совсем не по-женски, неровно и размашисто, стараясь угнаться за мужем, который, видимо, с непривычки забыл подстроиться под нее. Теперь, когда она подошла поближе, Адицан различил, что у нее большие круглые полупрозрачные глаза, которыми она испуганно таращилась по сторонам, как будто впервые увидела людей. Впрочем, наверное, муданжцев в таком количестве и правда впервые. Она была вся такая белая, словно вырезанная из бумаги, что лицо, что голые до локтя руки, видневшиеся в прозрачных рукавах, нервно сцепленные и слишком большие для женщины ладони. «Она такая другая?» — зачарованно произнес первый помощник, тоже рассматривая землянку. «Как не настоящая». Пока Адицан соображал, что на это сказать, пара поравнялась с ним, и Байчхарах приветливо кивнул. Глаза его горели, но не тем сумасбродным болезненным блеском, что раньше, а живым озорным огоньком. Адицан ошарашенно кивнул в ответ и вдохнул аромат дорогих духов, которым пахнуло от землянки. Она скользнула по нему взглядом примерно с тем же интересом, что и по колонне рядом с ним, и продолжила прилежно переставлять свои спичечные ножки с выпирающими лодыжками. Она казалась невесомой, как будто шла по земле лишь для вида, и с тем же успехом могла шагать прямо по воздуху. И ее угловатый силуэт вписывался в убранство зала, словно она была одним из декоративных элементов, росписью, небылицей. Позже, когда женщины ушли наверх, а официальная часть закончилась, Азамат подловил его в стороне от основной толпы. «Видел?» — спросил он нетерпеливо и с плохо скрываемой гордостью. «Да уж тут слепой бы увидел. Вот значит, для кого был подарок», — хмыкнул Адицан. «Ты ее у кочерги в ювелирной мастерской выковал, что ли?» «Нет, в небе поймал», — еще шире улыбнулся Азамат. «И она только кажется хрупкой, на самом деле сильная и грозная». «Как скажешь, друг, как скажешь», — покивал Адицан, сразу поняв, что добродетели этого интерьерного украшения тут будут защищать до потери пульса. «Ты только похвалиться подошел или дело какое есть?» «Дело!» — не переставал улыбаться Байчхарах. «Погадаешь?» Адицан фыркнул. «То тебя было не уговорить, а теперь сам просишь. А я ведь мог еще год назад тебе ее предсказать». «Вряд ли», — сморщился Азамат. «Алтангирл не смог, а уж он больше всех на свете мечтал меня женить». «А теперь что думаешь, я дальше него вижу?» «Просто он с ней не поладил». Азамат отвел глаза, явно смягчая серьезность ситуации. «Я подумал, вдруг у тебя выйдет лучше». «Байчхарах, ты опять ставишь меня перед жестоким выбором. Вдруг я увижу, что тебе с ней не по пути? Ты думаешь, я смогу тебе в твою счастливую физиономию это сказать?» «Да ты можешь мне вообще ничего не говорить», — отмахнулся новообрученный. «Просто, если что, не будешь ждать меня на следующий год». Адицан закрыл глаза и глубоко вдохнул. Потом, стараясь ничего не выражать на лице, достал из поясной сумки зип-пакет, раскрыл пошире и подставил. Байчхарах аккуратно выдернул у себя несколько волосков, предусмотрительно с нормальной стороны, и пропихнул их в пакет. «Ничего не обещаю», — буркнул Адицан, застегивая пакет. «А я и не прошу», — кивнул Азамат, доставая телефон, чтобы перевести гонорар за предсказание. «Но желаю тебе такого года, чтобы в следующий раз мы все же встретились», — закончил Адицан и развернулся прочь. Тем же вечером, не утерпев, он вытряхнул волоски на стол и обмотал ими, благо длина позволяла, сразу три разноцветных свечи. Сочетание благовоний было отвратительным до тошноты. Духовники так никогда не делают, у них все по правилам и всему свое место. Адицан же предпочитал провести ночь в обнимку с унитазом, но прояснить все нюансы, а не гадать в полутьме. И через несколько часов, немного придя в себя и прополоскав рот, он выполз в спальню и подобрал лежащий на подушке телефон. Удостоверился, что на Муданге сейчас не спят, и выбрал из списка нужное имя. «Он Хновч?» «Давненько, да, здоровья тебе, родич». «Я тебе что хочу сказать. В ближайшие дни на Муданг вернется наемник, Байчхарах. Слышал, наверное. Ты его не знаешь, но мой тебе совет. Держись его. За ним будущее планеты».